Часть третья. Глава первая. Вот и Аграфена купальница отошла, когда коренья и травы целебные ищут. А Калины Богошкова все нет, как в воду мужик канул. Желтоволосая Тина и в мизень наведалась весточку узнать, ведь слухом земля полнится, но и в городе не то обнадеяли ее, не то огорошили. Сказали так, что раньше Спаса мужиков с матки ждать нечего. Реви, не реви, а жить надо. Трава грубеет, солнце сушит ее, уж метельник роняет желтые хвости, и плешивик, одуванчик, разделся. Нынче лето на удивление. После майских проливней все тепло да тепло стоит, земля уж не парит, и сухой слюдяной воздух над хлебами, желт от солнца и непрозрачной пыли. Дорогая гора опустела, мужики на промысле, бабы на лугу, и только стар да мал караульщики в избах, только те и в дому, кто под стол пешим ходит, так то славки едва подъемен. И желтоволосой Тине тоже пора на пожни, она все чего-то еще ждет, время тянет, хотя сено метать самое пора. Ведь в хлеву две коровы, да телица на зиму встанут. Но, правда, старуху комолую в осеня забивать надо, остальных животин до 15 овец чем держать? Ох, ох, ох, горевала Тина, скучнее лицом, и заделье из рук валилось, ничего не веселило жонку. И голубые глаза потускнели, словно бы морозом подбило их, но медлила баба. Все думалось ей, только на зарику, тут калина в дом. И Донька тосковал. Улица не радовала его, потому что дружка закадычного, Яшки и Шумова, нет в деревне. Но однажды в самое утро приехал дядя Гришаня Келейный. И все сомнения разом решил. Повелел собираться на пожни. И целый ты день желтоволосая Тина металась по избе, пекла хлебы погуще, да пироги попаснее, с треской и полтосиной, чтоб не плесневели на жаре. Ведь на сенокост и поешь, что с собой захватишь. Далеко богошковские пожни, считай, что на краю света. Не нужда бы, так за 20 верст по рожестой рекой век не поехал, только 2 суток подниматься, а там уж человека встретить настоящее диво. Тина в карбасе стояла, толкалась шестом, у нее руки выломила от такой работы. Река вовсе обсохла, вытончилась на перекатах, вела косицы средь глыбастых камней, обтянутых жирной хвостатой зеленью, а по самым берегам коричневая ряска стояла, и во множестве среди бронзово-серых лопухов заманно влекли кувшинки. Донька на носу, на оленьих одеяльницах сидит, он как бы на подгляде, упреждает, что впереди, да как бы на камень поперечный днищем не встать. Мать сказала, что Донька тоже работник, а он и рад стараться, порой берет веселкой, загребает, норовя сглубиться покруче в прозрачную струю. Донька быстро устает, и тогда отваливается спиной на бортовину и жалостно смотрит, как упирается берегом дядя Гришаня. Доньке видно, как над ним постоянно стоит черный живой столб, гнус, качаясь над мужиком, ноет, отыскивает прорежки в белой рубахе с чайными разводами пота, забивается под распахнутый ворот, куда не достает сетка на комарник. У дяди обгорелые кисти рук повиты толстыми жгутами вен, и на плече глубоко вдавился след от лямки, за которую и тянет дядя Гришаня. Доньке жаль его и завидно, он порой вскакивает на нос карбаса, готовый спрыгнуть на берег в жесткий перезревший осот, и хнычет: «Мам, я с дядей Гришани, сиди давай, я тебе покажу с дядей Гришани», — одергивает желтоволосая Тина. Речка петляет с уземьем, из чищинников наносит жаром и болотистой гнилью, и душным запахом таежных цветов. Порой густоперы и ели выходят о самую воду, ощерив рубчатые змеистые корени. Тут берег обычно маховит и крут, Он таинственно проваливается в непрозрачную воду, и редкие льдистые кувшинки стараются обойти это место стороной, выгибаясь на длинных мясистых стеблях. В такую черно-коричневую воду смотреть жутковато, из ее глубины часто всплывают один с другим глазастые пузыри, и Доньке чудится, что там, на маховом дне, сидит водяной, зубастый и мохнатый, как вывернутая овчина. Порой Донька устает смотреть. Постоянное и ровное течение струй кружит голову, на мальчишку наплывает сладкое блаженство, и он засыпает, не замечая ни того мгновения, ни самого сна, пока лодка не толкается в берег. И Донька, вроде бы и не спал, сам собою поднимает легкую голову и видит на берегу прозрачно-белый свет костра, мать, готовящая ужин, и устало опрокинутое в траву тело дяди Гришани. Также незаметно кончилась для Доньки речная дорога. Когда лес посторонился, и низкие бережины, матово-серые в предночном серебристом свете, подступили к самой воде. Вечернюю выть не готовили, а так и пали в траву, как пропащие лошади. Но на свежем воздухе часа за три взяли свое, без петухов, по внутренней душевной нужде проснулись сами собой, когда солнце еще не заиграло над лесом, и роса тяжело и студенисто влекла к земле захолодевшие цветы. Пока солнце не встало, нужно ловить утренние прохладные часы. Прямо из реки напились, попутно плеская на лицо и грудь, вздрагивали, приходя в себя, и тут же приценивались, с какого края начать и как лучше валить застоявшуюся траву. Потом друг за дружкой встали по самой середке поляны, где солнце раньше всего выпьет росу, и замахали горбушами. И Донька азартно вступил в работу, срубая косой под самый корень жилистые дудки кипрея, и белые султаны каких-то пахучих трав, похожих на корянки, и мохнатую кашку, и небесные колокольцы, в которых еще спали шмели. Он махал горбушей, тяжело проволакивая узкое косое жало, словно тащил горячее железо плотницкой пилы сквозь сырую, неподатливую древесину. Порой Донька скрывался по плечи, и тогда барахтался в бешеном лесном травостое, как в стремительной воде. Он сразу взмок, порты набухли от росы, и противно вязали ноги. Потный жар окутал голову и закружил ее. Заныли плечи и обвисли руки. Захотелось окунуться в реку и сидеть так в ней, распялившись по-лягушечи. А мать словно бы забыла о сыне. Спешила встреч наплывающему солнцу, вся окутанная паром, и вслед за нею плыли черные комариные облака. Желтоволосая тина рубилась в зеленом омуте с покорностью. Она не спешила, ибо знала, наученная жизнью, что спешить нельзя. Порой отбивала осевшее полотно, и к Доньке убегал железный веселый звяк. Вскоре Доньке заскучалось. Он хотел побежать к матери, да побоялся получить тычок. И горбуша все чаще находила кочки и вырывала белые змеистые коренья и желтую земляную прель. Да еще эти комары слоем облепили плечи, насквозь прокусывая рубаху, так что не было от них никакого житья. И он сдался. Рванул к балагану, где тлело кострище. Разрыл золу, открывая мерцающие живые угли, бросил вялые травы и желанно укрылся за пахучим жирным дымом. Но вот и солнце поднялось, заиграло. Ближний лес посветлел, оттуда потянуло прелью и кислицей. Дикий луг, отпотев на речном берегу, запах терпкий и дразнящий. Желтая солнечная вода словно бы пролилась на покос, и Донька не заметил, как из нее выплыли к балагану мать и дядя Гришань. Потом они пили из берестяного бурака чуть горьковатую, припахивающую лесными травами воду, пили вкусно и долго, и по растресканной шее дяди Гришани скатывались светлые щекотные жуки. «Господи, хоть бы недельку эдак-то!» Вот где конец-то свету истины! — невольно выдохнула Тина, радостно озираясь. — Ну-ка, слей водицы! Всю чисто выли, не тпыри, лешовы! — ругнулась она без злобы, распахивая ворот холщовой рубахи и открывая опухшую покусанную шею. — Знают, где вашего брата пробовать. На свежее мясо кинулись, — сказал дядя Гришань. — Был свежий, да протухло. Лей давай, на глаза ти отвороти. Через кровь и пот тянешь в рот. Наломаешь, так и поешь. Ох, охонюшки! И дядя Гришаня с этими словами неожиданно окатил бабу из бурака, и вода раскатилась по шее и под рубаху, на свободно опавшие груди и на ложбинку горячей спины. Тина вздрогнула, ошалела, вскрикнула: «Тихо ты, лешак!» И на миг, забывая, что не родной мужик рядом, испуганно засобирала горстями воду с опущенных титик. «Ну-ну, хватит, эх ты, чисто кобыла!» — смущенно отвернулся дядя Гришаня. «Льника и мне водицы, весь чисто сопрел». И он подставил бурую потрескавшуюся шею, и доньке от костра видно было, как вода отскакивала от нее, словно от елового старого корня, или копилась в глубоких морщинах, скатываясь на белое усохшее тело. И донька сразу стоскнулась по отцу, и он неожиданно спросил: «Мама, а татушка скоро будет?» Тина вздрогнула, обернулась, распушила мокрой ладонью выгоревшие донькины волосы, а в глазах, чуть тронутых инеем, снова проснулась притихшая была тревога. «Утрись, как проснешься, и наш татушка будь! Врика боли!» — не поверил донька. «Ну-ну!» Вдруг резко прикрикнула желтоволосая Тина, сглатывая неожиданные слезы. «Каши березовой захотел!» «Чего орешь, напарня-то?» — заступился дядя Гришань. Он стоял у балагана и вычесывал серую посекшуюся бороду деревянным гребнем. «Орет, напарня! Сама не знаю, чего орет! Вари, выть-то давай, вон солнце на корню траву сушит, а мы пока по дрова». Шел дядя Гришаня, западая на левую ногу, держался цепкой рукой за донькино узкое плечико и бормотал глуховато. «У тебя, мамка-то, всем бабам баба, ты ее слушайся. Я не перечу. О, на мать не жалуется. Да и кому? Да и грех. Донюшка, грех. Да Бога высоко, да царя далеко. Отец у моря в неволе, одна мать и возле. Хочет — посекет, а хочет — помилует. А меня мать не секет, — похвастался донька. И худо, что не секет. Пора-то худо. От любви посекет, только ум поправит. Она жалеет, раз пары у тебя нет. У нас, у Богошковых, все натишка обижны. У меня с бабкой сколько их было, считать забыли, а ни один вот не зажился. А потом и старуха убралась, оставил меня сиротеть. Тебя мать и тешит, по-худому тешит, а тешиной, что до время рожоной, оба не от Бога. На медне мамка меня отшлепала, овцу одну на паскоте не потерял, — признался донька, ему вдруг не захотелось быть тешиным. Ну и хитрован ты. Не-ка, я простофиля, мамка мне, как говорит, простофиля, эдак. Наш ты род Богошковской. — согласился дядя Гришаня. — Меня, бывало, старуха моя все срамила. По что я тихой такой, будто корова комолая, всякий подоит. Заведется, бывал, покойнка, ругается, криком покорить норовит, все небо замутит. А я молчу. — Нем тыре ты, — кричит, — немка без языка, что у тебя языка нет, что ли? Отнялся, скажи хоть слово людское. Сяду вот на тебя, поеду по деревне людей смешить. И тут я смолчу, пережидаю, ни слова против. А скоро бабку мою хоть в долонь бери, да жамкой, верявку с ней вей, такой податливый станет, но мягче воску. Неразговорный я был, чего таить от дела. А нынче вот наговориться вся не могу. Вот беда-то настал, мелю и мелю, останов-то никакой нет. Порой думаю, может, дикой какой я стал, одичал, человеческий вид потерял. Так нет, выйду в деревню, покажусь, вроде не бегут от меня. А вернусь опять, по избе поброжу, а кругом тайбала дикая, чащобный дикий лес. Темень несусветный, хоть криком кричи, хоть зверем вой, никто не услышит. Разве зимой только волк в ответ «У-у-у!» А я будто возрадуюсь. В потьме-то, как начну из ружья обхаживать, аж засветит, все загудит. Только повалюсь, а он, волчище, треклят опять «У-у-у!» И снова его дом исподним за ворот. И так всю ночь позорюсь. И весело мне. Господи, вот жизнь-то, не знаешь, что и хочешь. Было все спокойно, искал. Уйду в горки, в бары, где белку возьму, где куньку подловлю, и благостно мне. Бродили Донька с дядей Гришаней долго. Добыли из леса хонгу, высохшую на корню ель. Ох, и жаркие будут дрова, желтоволосые тини на радость. Но пока волокли да разделывали на чураки, у матери и выть готова. Жить не я каша с коровьим маслом и котел чаю. Принесла из щетины и стени берестяной пестель с подорожниками и достала пирог рыбацкий с полтосиной. Корку твердую, как кожные переды у сапог, рвали руками. Но солонющие рыбы тащили совестливо, чтобы поменьше съесть, поболе воды выпить. После житней каши долго чаи дули, выплескивая на сторону сваренных комаров, не по одной кружке опрокинули. Сыто рыгали, закусывали пряниками медовыми. Ради сенокосного зачина раздобрилась тина Богошкова. Ну как тут не покормить мужиков-то, работников? С такой выйти не грех бы и поспать. Да не на отдых в комариную даль тянулись. Дай-то бог под самую ночь прикорнуть на один глазок. И так пойдет со дня на день. Закрутится колесом до самой последней копны. И только тогда свободно глянешь и подивишься. Господи, да мы ли провернули все тягость? А зароды, зарод стоят, будто новый пятиалтынный, будто избы просторные, ветер их не подточит ни с какого боку, блинк не унесет, и под каждым кустышком ни одной косицы травы не качнет, забытый, всю прибрали к рукам. Вот тут и вздохнуть бы, да нет, до ледостава только взад-вперед на карбасах. Ведь сено на пожнях — это не сено. Его зимой потаивали, не вызволишь. Над полой осенней водой на карбасах сплавить, иначе морг коровушкам висеть им на ужищах, толстых веревках на новой травы или посередке зимы с присохшими хребтинами идти под нож, и такое бывало. Под полуденным солнцем желтоволосая этина ворошила граблями сен. Калину мужика своего поминала. Где-то он там, живой ли в студеном море. Жил бы в деревне, спокой дорогой, и какая нелегкая его тянет, пехает во льды на каменный остров. Все люди, как люди, при земле живут, во своей семье, а тут бродяга бродягой. Знать приворожила его водяница морская, обманщица-русалка ввела в ман греховный. Господи, не дай погибнуть мужику, заступись. Врати его в дом и живу-здорову, не осирочь сына моего, рублевую свечу поставлю во спасение, век стану за тебя молиться. А Гришаня келейный из черемухи волокуши под сено ладил, крепил вересковыми обвязками, гнулись они, да не ломались, таких на целый век хватит. Порой за Донькой приглядывал, тот на речном берегу дикий лук рвал. Бездумно шевелил Гришаня тонкими губами. Щеки присохли к деснам. Опустил рот, что у малого. Промотал мужик себе под нос. А что будет после-то? Выспрошу у Господа. Легкий ветер с далекой реки Шалони завивал сивую стариковскую бороду. Прости ты меня, Господи, ох, охонюшки, робь не робь, а все одно повались и в гроб. Оглянулся Гришаня, присмотрел, куда бы поудобнее преклонить голову, накрыл лицо холстинкой, чтоб не напекло, и сразу захрапел, пугливо вздрагивая во сне черными растоптанными пятками. И где-то на третьем тяжелом вздохе поднял старик голову, будто не спал вовсе, сбросил с тихо мерцающих глаз кровяной от комарья плат, охлопал себя по тощим ляжкам. Ох, охонюшки! Как же-то я сподобился, — сказал виновато вслух. И, припадая на левую ногу, пошел, кошенины и зеленые кузнечики весело посыпались из травы. Сено таскали допоздна, черемуховые ручки гнулись от тяжести и выскальзывали из ладони, плечи дрожали, острые лопатки Гришани Богошкова совсем выперли из серой от пота рубахи, и когда он приседал на левую ногу, утины каждый раз пугливо и жалостливо вздрагивало сердце. Ей все казалось, что вот-вот мужик завалится на бок, надорвется, а там беда, куда с ним денешься? И Тина, запыхавшись, окликала: «Гришаня, вздохнем хоть чуток, позоримся хуже скотины». «Корюх, псуды, мигом справились, а кто пригонит? Если б колено, так если бы...» Со вздохом откликала желтоволосая Тина, вглядываясь в деверь. Тот лежал пластом у подножья стога, кусал былинку, вернее, теребил ее съеденными деснами. И какое-то доброе удовольствие, мало похожее на усталость, жило на его запорошенном сенною пылью лице. «Вот как понять, куда все это девается?» — вдруг сказал дядя Гришаня, поворотив черное от загара лицо, на котором светлые глаза казались житними спелыми зернами. Потом переждал чуток и снова повторил, ни к кому не обращаясь, разве только к своей душе: «Вот куда все это девается?» «Ты о чем, Григорий?» — беспонятно переспросила Тина, подумывая, что пора подниматься, хватит, належались, уж и ночь на пороге, а ей еще ужин готовить. «А вот все, к лешевой матери, он облак куда-то гонит, не по своей же охоте бежит. Эти деревья не веком ж здесь стояли. Что от знать было туточки, и то ж девалося. Тут Господь сыма, ох, охонюшки!» И дядя Гришаня заскрипел горлом: «Укатали вошки Бога, от меня, то есть». «Аксти, с чего говоришь, Григорий? Грех ведь!» — испуганно дернула деверя желтоволосая Тина. «А бывает и грех, да не про всех. Чего такое сказал, чтоб пугаться? А может, Бог вошку укатал? Нажился, говорит, хватит, копчушка старая. Раз работать не замок, ложись, помирай. Ох, охонюшки!» И вдруг весело закричал, задрав черное лицо, отыскивая племеша: «Донька, отца не зреешь?» «Чего? Где-ка?» Вроде как не расслышал Донька, а сердце зашлось. Он только что лежал в зароде, думал о дружке закадычном, Яшке Шумы. Где-то он сейчас, и следил в пустынном небе за одиноким розовым облачком, похожим на шкурку весенней лисицы, которая утекала куда-то неслышно и безвольно. А внизу, под стогом, о чем-то мерно говорили мамка с дядей Гришани. Их голоса доносились до верхушки зарода, как шорох неторопливого ручья, и сыпили Доньку. «Чё, дядь Гришань, чё сказал? Тядьку не зришь, говорю, глухня!» «Полно тебе, парня, задорить!» — ткнула Тина в бок деви. «Ну-ну, ладно, примирительно», — сказал Гришаня, набирая на вилы сено. И только Донька под самым небом крутил рыжей головой, как желтопузая синичка, взаправду отыскивая взглядом отца и не находя его, и сердце крохотным кулачком билось в ребра и просилось вон. «Где-ка?» — уже отчаянно закричал Донька, вцепился рукой за шершавый стажар и скатился на самый край зарода. «Оплаумил! Не свались!» — испуганно спохватилась Тина. «И что? Крепче будет! Эй, Донька, шевелись, исправник едет!» — подзадорил Гришаня. И ворог душного кусачего сена бросил на мальчишку, утопил его с головой в терпкой глубине. «Топи его пуше, экомарик!» — все кричал дядя Гришаня. А Донька, выбираясь из вязкого наплыва, разгребал сено руками и, проседая по самую шею, добрался на вершину зарода, уже молчаливый и грустный. Он понял, что дядя Гришаня его надул, и ничто сейчас не веселило мальчишку. Донька лениво утаптывал за рот, оборачиваясь вокруг соснового стажара, сглатывал непрошенные слезы. И мокрыми, оплывшими глазами еще ловил дальнюю, поречную сторону, где круто обрывалась тайга, уступая место травянистым лывам. Оттуда, с той стороны, приплыли на лодке Донька, мать его, желтоволосая Тина, и дядя Гришаня. Оттуда мальчишка ждал и своего Батяня. Небо там было тускло-серым и постаревшим, словно бы посекшимся мелкими тонкими морщинами. Гребни елей казались пугающе мрачными и черными, и уж нельзя было разглядеть на опушке леса пожухлых от жары малинников, в которых прятались полчища перезревшей крапивы и надутые крапчатые жабы, а по ночам там кто-то тяжело и пугающе ворочался. Донька пристально смотрел в эту густую таинственную синь, где сейчас правила всякая нечисть, и ему вроде бы почудилось, как зашевелились кусты малинника, и оттуда показалось мохнатое чудище. — Нечистая сила! — закричал заполошенно Донька, наливаясь непрошенным страхом. — Леший тамотки! Чур-чур! И он опрокинулся в зарот, закрыл голову руками. — Донюшка, сыночек, господи, да что с тобой? — крикнула снизу мать. — Балуец, чего более? — сказал напряженным голосом дядя Гришаня. И тут же обернулся и посмотрел в поречную сторону, расслышав твердую и частую поступь. И у старика волос на голове стал колом, но мало ли на своем веку повидал дядя Гришаня всякой нечисти. Поэтому скоренько осенил себя крестом и шепнул: «Свят, свят, сгинь, нечистая, ведь никого не ждали в такое позднее время на самом краю света». И только у желтоволосой Тины отчаянно шевельнулось сердце, потому что о мужике своем она непрестанно, денно и нощно молила Бога. И тут, расслышав частую и твердую поступь и мокрые всхрапы, она сразу подумала: «Господи, не Калинушка ли ко мне едет?» И она приставила ладонь козырьком и, отчаянно отмахиваясь другой рукой от надоедливых комаров, напряженно вгляделась в размытый тусклый свет и решительно побежала навстречу по склону еще не обкошенной холмушки. Еще не видя никого толком, она уже твердо знала, что это Калина ее едет на коне, потому как бабье сердце вещун. И, путаясь в захолодевших под вечер пониклых травах, и усмиряя больно занывшее сердце, Тина уже не бежала, потому как неожиданно ослабли ноги, а все тише пошла, потом и совсем остановилась. Лошадь плыла в траве, и семена овсюга прилипали к мокрому брюху. Лошадь фыркала и чихала, и в неярком белом свете наступающей ночи казалась заиндевевшей.